Рыжая телячья шапка качнулась и стала поворачиваться. Медленно-медленно. Потом замерла и стала поворачиваться обратно. Сердце Петра Ивановича заколотилось неизвестно от чего. И что самое страшное, при каждом ударе накалывалось на тонкие холодные иголки. Начинался сердечный приступ. «И ты, говоришь, освобождал ее от немцев?» — глухо спросил Морозов. «Я ничего не говорю». «Как же? Летом в конторе, когда дожди начались, рассказывал. Я помню. Невесту еще у тебя там». «А, освобождал», — морщась от боли, вымолвил Смирнов. Телячья шапка стала опять поворачиваться. Однако Морозов на этот раз посмотрел не в глаза Петру Ивановичу, а через его плечо куда-то назад, будто высматривал, не едет ли кто следом. Посмотрел и принял прежнее положение. Сердце у Смирнова вроде отпустило немного. Он достал платок, вытер с лица испарину и спросил. «Гонится за нами, что ли, кто?» «Кому тут гнаться-то?» — ответил Морозов. «Волчишки у нас водятся, конечно, но они по ночам только балуются». И прибавил, не торопясь, с плохо скрываемой насмешкой. «Ты не волнуйся, сердце-то у тебя, вижу, морщишься. Беречь надо такое сердце». Но волновался не Смирнов, а сам Устин. Он ерзал и ежился, будто за пазуху положили ему горячий уголь. Еще несколько раз поглядел назад. Смирнов тоже обернулся. Далеко, на самой вершине увала, за которой падала дорога, что-то чернело. Кажется, шел лыжник. Вдруг Морозов расстегнул полушубок, словно в самом деле хотел вытряхнуть больно кусающее тело красный уголек. «Простудишься ведь», — сказал Петр Иванович. «Ничего, мы привычные», — ответил Устин. Кругом расстилалась степь, белая, холодная. Недели три назад была пурга, и Смирнов представил, как гуляли по степи белые волны, схлестывались, гремели, кидали тяжелыми брызгами, а теперь застыли, замерли до новой пурги, которая в Сибири никогда не заставляет себя долго ждать. «Почему все-таки он меня сам повез?» — безотрывно думал Смирнов, покачиваясь в санях. «Подождем, может, еще заговорит о чем-нибудь». Устин минут через пять действительно проговорил осторожно. «Я вот что хотел у тебя, Петро, про Федора, про сына спросить». «Вот какая цель», — подумал Смирнов и обрадовался. «Только для этого не обязательно было ехать ему на станцию. Можно бы поговорить об этом и в деревне». Как бы отвечая мыслям Смирнова, Устин сказал. «В деревне-то никак что-то не получалось у нас один на один. То да сё словом. Мертвые ни о чем не беспокоятся. Лежат себе, а у живых дела. Видел ты его, мертвого-то?» «Нет, Устин Акимыч, не видел. Федор в разведке погиб. В то время мы от Усть-Каменки, правда, недалеко стояли. Да ведь не сходишь, не посмотришь». «Ну, ясно, ясно», — дважды кивнул Морозов. «А могилку его не знаешь?» «Когда взяли Усть-Каменку, я уж без сознания был, Устин Акимыч, тяжелое ранение. По рассказам, расстреляли его во рву, где всех расстреливали. После войны я ходил на это место. Там памятник сейчас стоит». Устин помолчал и проговорил. «А я вот все съездить туда собираюсь, хоть поглядеть на те места». Морозов задумался, опустил вожжи, забыл, казалось, и о лошади, и о нем, а также о самом себе. Петр Иванович не шевелился, не мешал Устину. Наконец Морозов вздохнул, приподнял голову, подобрал вожжи. Лошадь прибавила рыси. «Вот гляжу я на тебя, Петр Иванович, и чего-то такого, как и внучка Шатрова, не могу понять и разуметь», — промолвил Морозов. «Чего же это?»